8, а то и 9 шансов из 10, что они наняты гильдией Медиоха. Мархейд без экивоков перешел к делу. Держался он точно так же, как при первой встрече сегодня днем. Лоуренс подумал, что его, наверное, подняли на ноги вскоре после того, как он заснул. «Я тоже так считаю. Должно быть, их встревожило то, что я разгадал их план серебряными монетами и предложил его вашей гильдии. Думаю, гильдия Медиоха хочет нас остановить». Лоуренс не хотел, чтобы его страх бросался в глаза, но не волноваться за Холло он просто не мог. Он, конечно, верил, что умная и хитрая Холло сумеет найти способ сбежать. Однако возможность худшего развития событий тоже оставалась. Во всяком случае, как бы дело ни обернулось, обеспечить безопасность Холло и его собственную было необходимо. Возможно, они схватили мою спутницу. Если это так, пытаться вести с ними переговоры будет бесполезно. Поэтому я хочу узнать, не предложит ли гильдия Милана часть своих сил для освобождения моей спутницы? Взволнованным тоном спросил Лоуренс. Он с трудом удерживался от того, чтобы ударить кулаком по столу. Мархейд, однако, на Лоуренса не глядел. Он явно пребывал в глубокой задумчивости. Наконец, он медленно поднял голову и произнес. «Ты сказал, что они, возможно, захватили твою спутницу?» «Именно так». «Понятно. Когда только началась эта суета, я послал несколько человек следить за нашими противниками. Среди тех, кого они видели, была молодая девушка, которую, судя по всему, влекли насильно». Лоуренс догадывался, что Мархейд скажет что-то подобное. Тем не менее, эти слова стали для него потрясением, от которого едва не остановилось сердце. Однако, сделав глубокий вдох, он вместе с воздухом направил куда-то в живот стягивающие его сердце оковы. Затем, на выдохе, он сказал. «Это наверняка моя спутница, Холло. Она специально отвлекала врагов, чтобы я смог добраться сюда». «Понятно. Однако, для чего им хватать твою спутницу?» Лоуренсу захотелось завопить, но его горло с трудом пропускало сквозь себя звуки. Он считал, что человек уровня Мархейта уж, конечно, смог бы назвать хоть какую-нибудь причину. «Думаю, гильдия Медиоха хочет не дать нам и вашей гильдии сорвать их прибыль». Несмотря на то, что Лоуренс почти кричал, лицо Мархейта оставалось бесстрастным. Он лишь кивнул и вновь погрузился в раздумья. У сидевшего напротив него Лоуренса от волнения дрожали колени. Когда он уже понял, что больше не может сидеть, что сейчас он вскочит и заорет, Мархейд вновь заговорил. «Разве это не странно?» «Что странного-то?» Лоуренс резко вскочил на ноги. Мархейд от неожиданности моргнул. Дождавшись, когда Лоуренс придет в себя, Мархейд успокаивающе протянул к нему руку. «Пожалуйста, успокойся. Но все действительно странно. Очень странно». «Но почему?» «Точно так же, как ваша гильдия смогла узнать все связи и знакомства Зелана, так же, как гильдия Медиоха, как только что узнала, что вы хотите им помешать, легко могла...» «Конечно. Их главное здание находится именно в патио, так что это для них легкая задача». «Тогда что для вас странно?» «Да, теперь я понимаю. Это на самом деле очень и очень странно», — снова произнес Мархейд и посмотрел Лоуренсу в глаза. Лоуренс взвинчивался все больше, но решил все-таки дослушать. «Я подумал вот о чем. Откуда наш противник узнал, что ты, господин Лоуренс, участвуешь в этом деле вместе с нами?» «Да потому что я часто тут бываю. И еще, если они узнали, что ваша гильдия уже начала собирать монеты Трени, им оставалось только сложить один на один и получить очевидный ответ». «Все-таки это очень странно. Ведь ты, господин Лоуренс, бродячий торговец. Да, ты приходил сюда несколько раз, чтобы вести с нами дела. Но это же совершенно естественно». «Потому-то я и сказал, ваша гильдия начала собирать серебряники. Это легко связать со сделкой между мной и Зеланом». «Нет-нет, даже несмотря на это, все равно дело странное». «Почему еще?» Лоуренс абсолютно ничего не понимал и оттого раздражался все сильнее. «Несомненно, копить серебряные монеты Трани мы начали после того, как заключили сделку с тобой. Теперь вспомни эти слова». «Не могу сказать точно, как именно можно извлечь прибыль, но если вы соберете монеты Трани быстро, прибыль непременно будет». «Мы ведь не стали бы собирать монеты лишь потому, что услышали эти слова, верно?» «Верно». «То, что мы начали собирать монеты, означает, что мы уже знали об этом деле. Более того, я предполагаю, что гильдия Медиоха знает, что мы знали». «В таком случае брать вас в заложники не было никакой нужды». Мархейд угрюмо кивнул и с сожалением в голосе произнес. «Боюсь, так оно и есть. Поскольку мы уже собрали все основные сведения об этом деле, что бы ни произошло с тобой, господин Лоуренс, это никак не отразится на нашей гильдии». Внезапно у Лоренса закружилась голова, и он едва не упал со стула. Сказанное Мархейтом было истинной правдой. Лоуренс был простым бродячим торговцем и не мог рассчитывать на поддержку. «Я надеюсь, ты понимаешь, с какой неохотой я произношу эти слова. Однако, раз уж ты упомянул о деле, мы уже вложили в него очень большие деньги ради получения немыслимого дохода. Если для того, чтобы спасти тебя от беды, нам придется отказаться от этой прибыли, мы предпочтем...» Мархейт вздохнул и продолжил бесстрастным тоном. «Мои глубочайшие извинения. Я действую во благо гильдии, однако...» С этого момента Лоуренс перестал вникать слова Мархейта. Возможно, именно так чувствует себя торговец, когда объявляют о его полном разорении. Его руки, ноги, рот – все застыло. Он не мог пошевелиться, он даже не знал, дышит ли. Потому что гильдия Милана его бросила. Это означало, что и Холла тоже бросили. А ведь ее схватили вместо Лоуренса, и она верила, что Лоуренс и гильдия Милана спасут ее. Потому-то она и позволила себя схватить. Холла пошла на это, так как верила в него. И вот к чему все пришло. Перед Лоуренсом встал мысленный образ Холла. То, с каким лицом она говорила, что хочет путешествовать, прежде чем вернется на север. Когда заложник теряет свою ценность как заложник, то, что происходит с ним в дальнейшем, очевидно. Мужчину продают на галеры, женщину продают в бордель. Холла, конечно, обладала волчьими ушами и хвостом, но в мире хватало ненормальных и вовсе свихнувшихся богатеев, которым нравилось коллекционировать одержимых демоном девушек. Лоуренс не сомневался, что гильдия Медиоха без труда найдет одного или двух таких покупателей. Лоуренс стал думать о том, что произойдет с Холлой, если ее продадут. Как эти богачи, поклоняющиеся демонам и обожающие безумные ритуалы, обойдутся с насильно проданной им девушкой? Нет, я ни за что не допущу, чтобы Холла ждала такая судьба. Лоуренс распрямил свое обмякшее тело и уселся ровно. «Я все равно выручу Холлу», — подумал он. «Пожалуйста, держись», — донеслось до него. Несколько секунд спустя Лоуренс наконец-то раскрыл рот. «Похоже, наши враги действительно давно обо всем догадались. Значит, ваша гильдия приняла решение уже давно? Разумеется, гильдия Медиоха ни за что не стала бы сидеть сложа руки. И это означало, что они все равно стремились схватить Лоуренса и его спутницу. Более того, для их поимки было отряжено довольно много людей. Иными словами, люди гильдии Медиоха сознательно пошли на риск быть обнаруженными городской стражей. Да, именно поэтому мне все это кажется еще более странным. То, что я сейчас сказал, это только половина истории. Вот что я теперь хочу сказать. Если понадобится, я смирюсь с тем, что ты, господин Лоуренс, станешь питать к нам вражду, и выберу процветание гильдии». Тут Лоуренс припомнил «однако», произнесенное Мархейтом ранее, и понял, что тот еще не все сказал, что хотел. Лоуренс покраснел от стыда и повесил голову. «Я верю, ты очень заботишься о своей спутнице. Однако, принимая поспешные решения и позволяя чувствам взять над собой верх, мы ставим телегу впереди лошади. Приношу вам свои извинения. Не нужно извиняться. Если бы моя жена оказалась в таком положении, думаю, я тоже не смог бы оставаться спокойным». Мархейт улыбнулся. Увидев эту улыбку, Лоуренс снова поник головой. Однако при слове «жена» его сердце заколотилось сильнее. Он вдруг понял, что будь Холла просто его спутницей, он бы сейчас так не переживал, да и Холла в этом случае не согласилась бы отвлечь врагов и увести их за собой. «Что ж, вернемся к нашим делам. У нашего противника нет способов как-либо нам навредить, а вот у нас имеется немало козырей в рукавах. Поэтому в теории ты и твоя спутница никак не можете повлиять на наши дела, и все-таки они старались схватить вас обоих. Здесь должна крыться какая-то причина. Не можешь ли ты понять, что за причина?» Лоуренсу никакая причина в голову не шла. Однако, обдумав различные возможности тщательно и последовательно, Лоуренс вдруг понял, что для поимки его и Холла может быть особая причина. Да, это совсем не казалось невозможным. Лоуренс углубился в размышления. Лишь одна возможная причина приходила ему в голову. «Нет, этого не может быть. Ты что-то нашел?» Лоуренс немедленно выбросил из головы пришедшую туда мысль. Все-таки это было совсем невозможно. Но с другой стороны, прочих разумных причин он не видел. «Огромная прибыль практически у нас в руках, и мы стремимся сделать все, чтобы она в наши руки попала. Если ты о чем-то догадался, сколь незначительным это бы ни казалось, пожалуйста, скажи нам об этом». Несомненно, просьба Мархейта была абсолютно разумна. О любых догадках следовало сообщать. подумал Лоуренс о Холо. Холо, как на нее ни посмотри, нормальным человеческим существом не была. Любой обычный человек при взгляде на нее сказал бы, что она одержима демоном. Да и сам Лоуренс тоже не считал ее человеком. Одержимых демонами передают в руки церкви, если, конечно, не заточат где-то на всю жизнь. Как бы там ни было, вести обычную жизнь они не могут. Если этих людей обнаружила церковь, казнь была неминуема. Холо выглядела совсем как человек, одержимый демоном. Раз так, гильдия Медиоха могла использовать Холо, чтобы угрожать гильдии Милана. Если те не хотят, чтобы церкви стало известно об их отношениях с одержимым демоном, они должны будут отказаться от дела. Когда церковь начнет судилище, гильдия Медиоха выступит в роли гласа Божьего и передаст огласке тот факт, что гильдия Милана заключила греховный договор с демоном, которого гильдия Медиоха удалось изловить. Приговор будет очевиден – на костер и гильдию Милана, и Лоуренса. И Холо, конечно же, тоже. И все же Лоуренсу по-прежнему казалось, что этого совершенно не может быть. Кто мог узнать про волчьи уши и хвост Холо? Холо была очень умна, Лоуренс не верил, что ее истинную суть можно было так легко разоблачить. Вне всякого сомнения, он единственный знал, кто такая Холо на самом деле. «Господин Лоуренс». Голос Мархейта вернул Лоуренса из дум обратно в реальность. «Ты знаешь, в чем причина?» В ответ на прямой вопрос Мархейта Лоуренс мог лишь кивнуть. «Раз я уже кивнул, мне лишь остается честно и подробно рассказать все. Но если истинная причина окажется совсем в другом, он расскажет Мархейту о Холо совершенно зря. В худшем случае гильдия Милана решит опередить гильдию Медиоха и обвинит ее в том, что она – злодейская организация, использующая одержимую демоном девушку, чтобы запугивать других. Если дело обернется именно так, Холо все равно обречена». Лоуренс ощущал на себе серьезный взгляд сидевшего с другой стороны стола Мархейта. Он был не в силах скрыться от этого взгляда. И тут... «Прошу прощения!» В комнату вошел один из служителей гильдии Милана. «В чем дело?» «Нам только что принесли письмо. Оно как-то связано с нашей нынешней ситуацией». Служитель подошел к Мархейту и протянул ему письмо, скрепленное изящной сургутной печатью. Имени отправителя на обертке письма не было, лишь имя адресата. «Волку и лесу, где он обитает?» Лоуренс понял, что его догадка верна. «Прошу меня извинить, не позволите ли мне прочесть это письмо первым?» В первое мгновение после этой просьбы Лоуренса на лице Мархейта появилось ошеломленное выражение. Однако, поколебавшись немного, он кивнул и протянул письмо Лоуренсу. Тот, в свою очередь, кивком выразил свою благодарность и, сделав глубокий вдох, разорвал обертку письма. Внутри находился лист бумаги и клок коричневой шерсти. Вероятно, шерсти Холо. На листе было лишь несколько коротких фраз. «Волчица у нас, двери церкви открыты всегда. Если вы не хотите впустить волчицу к себе в дом, заприте двери и окна и никого не выпускайте». Последние сомнения испарились. Протягивая письмо Мархейту, Лоуренс с трудом, выдавливая из себя звуки, произнес: «Моя спутница Холо на самом деле воплощение волчицы и богини урожая». Ничего удивительного, что глаза Мархейта вылезли из орбит.